Глава 9. Развилка. Вечерело. Ольгерд задумчиво смотрел на окаменевшего Граца, приземистую типографскую громаду и море островерхих крыш, протянувшихся до самого горизонта. Двор исчертили косые штрихи древесных теней. За спиной Ольгерда от пола до потолка громоздились книжные полки — родовая библиотека Макгрегоров, точнее одного Макгрегора, размазавшего себя по тысячелетиям. В углу поблескивал коричневый глобус на медной ножке. Окно было необъятным и разбитым на добрый десяток секций. Рядом стоял Коэн. Волшебник курил трубку, распространяя аромат шоколада по комнате. У дальней стены на персидском ковре разлегся рык. Зверь казался спящим, но его разум блуждал в окрестностях дома, присматриваясь к невидимому звездолету. Невидимому для жителей Стимбурга, но орлоки способны распознавать гораздо больше граней реальности, чем другие существа. Слуги уже протопили камины, по дому расходилось тепло. «Быстро холодеет», — сказал Коэн, выпуская сизое колечко. Из полуоткрытой фрамуги средней секции окна тянуло сквозняком. Ольгерд поежился. До отлета оставалось несколько часов. «Что собираешься делать?» — спросил Ольгерд. «Ты нашел все, что хотел. Получил неограниченный доступ к безымянному скиту». Волшебник добродушно усмехнулся. «Займусь этим позже. Меня штурмуют фамильяры из Трордера, Улкундара и Теневергена. Со скитов, опять же. Если ты не в курсе, мы вынуждены воевать со жнецами». «Какие новости?» — Ольгерд нахмурился. Слухи о вторжении настораживали все больше. Это необычный рейд, насколько он сумел понять. Жнецы обрушились на человеческие деревни и города, схлестнулись с дзуарами на Пацифиде, попытались уничтожить храм демиургов в Винхуни. Преддверие накрыло очередным кризисом. «Жнецы действуют тремя крупными группировками». Коэн задумчиво выглянул в окно. Сумерки сгущались, в небе начала округляться луна. Еще немного, и фонарщики начнут ходить по кварталу иллюзий со своими лестницами. «На небесах и двух континентах». Шумех не удалось закрыть. Коэн покачал головой. «Гримлель потерпел неудачу. Им нужна помощь, Ольгерд. И как можно скорее». Мастер ножей задумался. Напрашивалось очередное решение — отправиться домой вместе с Коэном, принять участие в сражении и, вероятно, проиграть. Умереть, но рядом смерть и всеми, кто дорог. Потому что жнецов не одолеть. Эта сила столь же грозная, как посторонние и демиурги. Грозная, высокотехнологичная и непостижимая. Вот только проблемы начались из-за дверей. То, что однажды запущено и теперь разрушает Вселенную. То, против чего боролись поколения магелланцев. Сеть. Разрушение сети приведет к уходу жнецов из преддверия. Это единственный шанс спасти всех. Еще одно. Коэн отвернулся от окна и посмотрел на мастера ножей. Ольгерд не любил этот взгляд и подбор слов, когда тебе пытаются сказать что-то неприятное. «Ты должен знать». «Не тяни», — попросил знающий. «Жнецы успели разрушить два храма». Коэн перестал курить, но вокруг все еще клубилась сизая муть. Волшебник скрестил руки на груди, из его трубки вился тонкий дымок. «И продолжают методично штурмовать наши города». «У магистра Нге не хватает мастеров для сдерживания. Магов тоже не хватает». «Мы оба знаем, что храмы можно разрушить», — заметил Ольгерд. Он все еще не понимал, к чему клонит посредник. «Да, и мне больно, что гибнут мастера. Я...» «Ты основатель нашей гильдии», — уверенно заявил Ольгерд. «Теперь я знаю правду». Коэн вдруг показался мастеру... чудовищно старым, изможденным. «Дело давнее», — отмахнулся посредник. «По большому счету и Гримлиэль приложил к этому руку. Поддержал мою идею. Помог кое-какими советами. Но речь не о том. Ольгерд, ты хоть понимаешь, что разрушение храма на физическом уровне не приведет к удалению энергетического узла из сети. Эту задачу жнецам не дано решить. Храмы поддерживают вечные двери. Но опять же, в материальном воплощении. Ольгерд покачал головой. Можешь яснее выражаться. Когда все храмы перестанут существовать, преддверье будет отрезано от других миров сети. Мы не сможем туда попасть. А оттуда никто не сумеет выбраться. Полная изоляция. Но сеть продолжит работать. Энергия будет выкачиваться из Вселенной до самого конца. Это тупик. Наверняка у тебя есть предложение. Есть, согласился Коэн. Что бы ни случилось, Рык умеет пользоваться лимбом, а я обращусь к Марку. Или научусь пролетать через тайные комнаты архивариусов. Проблемы это не решит. У нас есть только одна надежда. Демиурги, не останавливайся. Никого не слушай, доберись до них. А я сделаю все, чтобы выиграть время. Задержать жнецов до твоего возвращения, твоего и Навсекаи. А меня кто-нибудь пытался спрашивать? Мужчины обернулись на звук голоса. В библиотеку незаметно вошла руническая девочка. Точнее, девушка, стремительно взрослеющая, вытягивающаяся и обретающая красоту. Впервые за время совместных тренировок Ольгерд понял, что Навсекая уже не ребенок, и относиться к ней надо по-взрослому. «Ты летишь со мной», — напомнил Ольгерд. Девушка покачала головой. «Я присоединюсь к Коэну, наставник, если позволишь». Мастер ножей ответил не сразу. Он вообще не представлял, что ответить. Навсекая стала его ученицей, между ними образовалась некая духовная связь. Он привык к девочке и чувствовал себя ответственным за ее судьбу и совсем забыл, что судьба Навсекаи принадлежала ей самой. Забыл и о других вещах. Например, о том, что рунический ребенок, согласно пророчеству, способен видеть прошлое, настоящее и будущее. Видеть, как никто другой в доме полковника Макгрегора. «Тебе известно, что с нами станет?» — выдавил из себя Ольгерд. По лицу девушки пробежала тень. Мастеру ножей показалось, что это грусть, смешанная с тоской, почему-то не сбывшемуся. Мгновенье и Навсекая взяла себя в руки. «Известно, наставник, скажешь». И вновь выражение тихой грусти. Если скажу, линии судеб пересекутся в других точках. Будущее изменится. В нем нет предопределенности. Значит, оно хорошее? — уточнил Коэн. Навсекая пожала плечами, смотря для кого. Мастер и посредник переглянулись. Похоже, им ничего не удастся вытянуть. Может, оно и к лучшему, — решил Ольгерд. Не хочется жить, зная наперед каждый шаг и каждую смерть. Вслух он произнес: «Это твой выбор. Я не считаю подготовку завершенной, но ты же знаешь пророчество», — перебил Коэн. «Она встанет на пути жнецов непреодолимой стеной». «Против жнецов надо иметь что-то посерьезней пророчеств», — буркнул Ольгерд. И надолго замолчал, погрузившись в темные переулки Стимбурга. По всему кварталу загорались фонари. Волшебники с улицы Морока подсвечивали свои дома магией. От типографии доносился едва уловимый гул. Печатные станки работали круглосуточно. «Коэн, ты же помнишь Мемфис? Мы едва справились с одним из них, а тут целое полчище». Посредник присел на корточки у низкого журнального столика и начал стучать трубкой по краю пепельницы. «Я верю в девочку», — сказал посредник, голосом спокойным и рассудительным. «Отпусти ее». Ольгерд переводил взгляд с ученицы на колдуна. Его не оставляло чувство недосказанности. «Можешь оставить нас наедине?» Коэн выпрямился, посмотрел на Навсекаю. «Я буду в холле». Девушка кивнула. Ольгерд дождался, пока дверь не закроется за спиной посредника, прислушался к удаляющимся шагам и тихо произнес: «Мне эта затея не по душе». Навсекая молчала. «Нет никаких пророчеств». Наконец выдал Ольгерд то, что давно вертелось на языке. «Пора взрослеть. Есть технологии, неотличимые от волшебства. Есть вещи, которым мы не можем дать объяснение по причине отсутствия знаний. Но пророчеств нет. Ты погибнешь. Я предупреждаю тебя об этом сейчас. Потом будет поздно. Я видела будущее, напомнила Навсекая. Я не боюсь завтрашнего дня. Мы справимся, Ольгерд. Непоколебимая уверенность. Что ж, похоже, они с Рыком вновь останутся в гордом одиночестве и вновь не могут защитить человека, за которого теперь в ответе. Люди — это люди. Ошибаются, запирают свой разум в лабиринте заблуждений, ищут за каждым кустом смысл, которого нет. «Наверное, — подумал Ольгерд, — мы всегда были такими и всегда будем». «Береги себя», — тихо произнес мастер. «Не лезь на косы без надобности. Не полезу», — улыбнулась Навсекая. Ольгерду показалось, что в глазах девушки блестят слезы. И тогда он произнес слова, о которых впоследствии пожалел. «Ты уходишь из жнецов? Или есть что-то еще?» Навсекая приблизилась к окну и несколько секунд рассматривала городские огни. Полгода назад она впервые увидела город, превосходящий Трордор по размерам и величию. Город настолько огромный, что само это понятие теряло всяческий смысл. Тоска и потерянность куда-то исчезли, в глазах Навсекаи полыхнула решимость. «Я люблю тебя, Ольгерд. Наверное, с того дня, когда еще маленькая девочка увидела тебя на Миядзаке, все думала, вырасту, женю его на себе. Вот же дура. Откровенье пригвоздило мастера к полу. Прости, я не хотела говорить. Ты мой учитель, я дружу, смерть так нельзя. Я младше, а ты всегда будешь ее любить». Навсекая стояла, держась из последних сил, чтобы не разрыдаться. Так плохо ей не было со времен гибели Хрума. Плохо и стыдно. Чувства к наставнику и чужому мужу казались чем-то мерзким, непозволительным. Ей хотелось бежать на край света, оставляя позади себя темную бездну космоса и ненавистные предельные чертоги. Расстояние поможет. Если не видеть Ольгерда, досрочно завершить обучение, получится все забыть. Надо отыскать Вячеслава, Келлара, Антония и остальных. Пусть помогут ей стать тем, кем предначертано. А хуже всего было то, что Навсекая действительно заглядывала за грань завтрашнего дня и знала, что эта любовь останется безответной, лишив ее счастья на долгие годы. Ничего конкретного, только видения, образы, в которых Ольгерд возвращается к Мерт. Картины грядущего настолько фантастические, что это не смогли бы предсказать и великие китоградские мудрецы. Ольгерд потянулся, чтобы обнять ученицу, попытался утешить ее и сказать что-нибудь правильное, но Навсекая отстранилась. «Прости, мне лучше быть не здесь, не с тобой». В комнате повисло молчание. Навсекая поклонилась. «Спасибо за все, учитель. Мне пора». Ольгерд не сразу понял, что Рык вернулся из своих ментальных скитаний и с интересом наблюдает за происходящим. Казалось, зверь все понимает и сочувствует выросшей девочке, которая помогла ему найти хозяина. «Увидимся», — произнес мастер. «Конечно». Стоя у окна, он смотрел, как от дома отделяются тени Коэна и Навсекаи. К воротам подкатил экипаж, черный двухместный кэп с восседающим на крыше возницей. Створки ворот мешали рассмотреть кэп целиком, да и освещение в тупичке оставляло желать лучшего, горела лишь половина фонарей. Навсекая обернулась и помахала мастеру рукой. Ольгерд поднял раскрытую ладонь, провожая ученицу. На душе, как принято говорить в Стимбурге, скребли кошки. Хотелось бы попрощаться с Коэном по-человечески. Но знающий вдруг ощутил безмерную тяжесть отношений, связавших его с этими людьми. Внутри поселился страх. Мастер боялся вновь заглянуть в глаза юной послушницы, боялся причинить ей боль или ненароком подтолкнуть на путь самоуничтожения. Он вообще не знал, что теперь делать. Орлочий разум скользнул к уходящим в ночь силуэтам и отправил хозяину слепок. Мастер улыбнулся. Краткий миг. Он скользит рядом с друзьями, невесомый и невидимый, в сгустившихся тенях под яркими зелеными звездами. Со скрипом отворилась калитка. У ворот произошло некое движение. Кучер наклонился, затем выпрямился, хлестнул лошадь вожжами, аккуратно развернулся и укатил прочь. Ольгерд продолжал стоять, вслушиваясь в удаляющийся цокот копыт. Стимбург обрел свое темное воплощение, укутал крылом неизвестности путников, идущих на смерть. Увидимся. Ольгерд не знал, суждено ли ему свидеться со всеми, кого он любил. Лишь одно он знал твердо. Если сейчас сломаться, отказавшись от приглашения Динмарка, не выживет никто, а так хоть какие-то шансы. Тяжесть нарастала. Хотелось крушить мебель, выть на луну, лезть на стену. Боги. Он даже не знает, сумеет ли войти в лимб после падения дверной сети. Сзади послышалось деликатное покашливание. «Нам пора». Ольгерд отвернулся от истекающей газовым пламенем ночи и последовал за Солом Динмарком. Холод проникал в дом через незапертую фрамугу.